Ну как ты там за океаном тихим? Нет ни письма, ни весточки, ты уезжала лихо. Ты что? Нет, нет, конечно, не любил. Нет, позабыть я не пытаюсь из последних сил. Ты на колесах дорогих с папашей, все в порядке. А я что, я все не куплю себе никак девятку. Ты не забыла русский там язык или забыла? Наверное, не уехала, если б любила. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи. А я стану счастлив, но не на твоем пути. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи. А я стану счастлив, но не на твоем пути. Да ты не бойся, без тебя живем тут потихоньку. Друзья пытаются помочь, да мало толку. Меняю одну за одной, как ты лохов меняешь. Своими фотками в сети ты только забавляешь. Спасаюсь музыкой, да тренировочкой немножко. Всю злость сгоняю на мешке, да все скребется кошка. Ты вся в бренде, в гламуре, как всегда на моде. Только вот от слез крутая тушь течет по морде. Я никого не сушу и не хочу быть судимым. И никому не желаю расставаться с любимым. Я помню, как улетал тот белый самолет. Знаю, что никто и ничего мне не вернет. От любви лучше страдать, чем вовсе не любить. Залезая в кровать, попытайся совесть не забыть. Это все прошедшие дни, все прошедшие ночи. Я надеюсь, ты там счастлива. Очень-очень. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи. А я стану счастлив, но не на твоем пути. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи. А я стану счастлив, но не на твоем пути. За окном ночь, день, день, ночь. Только ты не можешь мне уже помочь. Стараюсь забывать сны, уходите прочь. Эти звезды не освещают мою ночь. Все словно камень, и я как неприкаянный. Мне найти того, что потеряли мы. Разбивай мечты, как можешь только ты. Мы слишком разные, как в море корабли. Две разные жизни, два полюса, как плюс и минус. Так тяжело внутри, когда с тобой не вижусь. Как в подземелье темнота, не вижу я идти куда. Как не хватает воздуха, и задыхаюсь я. И мне не сдвинуться с места, и есть только песня. Я не один, я одинок, а ты там с кем-то вместе. Ну что ж, такой итог, мы подвели черту. За все тебе спасибо, тебя благодарю. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи. А я стану счастлив, но не на твоем пути. Не вспоминай, не кричи, ты лучше молча уходи.